Шли дни, шли тучи, били зорю, седлали повскакавший стахт, и в горы рощами предгорья, и вон из рощ, как этот тракт. И сотни новых вслед за теми, тьмы крепостных и тьмы служак, тьмы ссыльных, имена и семьи, за родом род, за шагом шаг, за годом год, за родом племя, горам во мгле, горам под стать, горянкам за чедрой в гареме, за родом род, за пядью пять. И в неизбывное насилие колонны, шедшие извне, на той войне черту вносили, невиданную на войне. Чем движим был поток их, тем ли, что кто-то посылал их в бой, или, влюбляясь в эту землю, он дальше влекся сам собой? Страны не знали в Петербурге, и злясь, как на сноху свекровь, жалели сына в глупой бурке за чертову его любовь. Она вселяла гнев в отчизне, как ревность в матери, но тут овладевали ей, как жизнью или как женщину берут.